Промчавшийся ночной заряд метели круто осадил лютость мороза и к полудню заметно помягчило. Люди повышли из укрытий и обступили, словно диковину, уже хорошо означившуюся могилу. Она, судя по периметру, должна быть огромной, не для десятка и не для одной сотни упокойных. Мерзлота упорно не поддавалась. Ломые кирки секлись о нее, как отдотовский бетон, царя синим крошевом искр и наполняя утробу земли тихим панихидным звоном. Пленники работали с беспощадным рвением, быстро уставали, но с такой же быстротой менялись руки, и могильная яма росла и росла. Христианский ли долг, солдатское ли братство, а может, то и другое вместе объединяло людей в том молчаливом неистовстве, какое наступает в душах бойцов перед роковым боем. Все уже знали, как ведутся допросы, через какое хитроумное ситечко идет просев грешных невольников и разделение их на виноватых и прощенных. И потому сердца и умы пленников секлись в предчувствиях и догадках точно так же, как стальные ломы о мерзлоту. Простодушный Назар, вновь водворенный за проволоку, очухался и понял, что с ним произошло только тогда, когда его определили в группу виноватых, и он не был допущен даже к рытью братской могилы. Отчуждение его не только от армии, но и от недавних сопленников повергло его в уныние. Страшился он не повторных допросов и проверок, обещанных ему следователем, и не безбожного действа особистов, а душу мутило то, что ему вновь не поверили, не посчитались с ним, как с человеком. Одно дело, правда, в обыденной жизни, когда и лгуна Бог прощает, другое дело, считает он, правда на войне, когда сама война уже есть неправда и сущая несправедливость. Неверие в человека убивает так же, как пуля, насилие и безбожье. Оно убивает и того, кому не верят, и того, кто не верит. С такими тяжкими думами Кондаков забрался в еловый шалаш, по-сибирски сгороженный им же самим по началу зимы, и, наверное, в первый раз за свою жизнь залился горькой и обидной, совсем не мужичьей слезой. К вечеру, когда мороз вновь стал набирать крепость, в лагерь доставили выловленных оперативниками полицаев местной управы, действовавшей при немецкой оккупации. Их было 11 во главе с Богомазом. Предателей, каких теперь называли особисты, определили в ту часть лагеря, где находились после допросов виноватые. Это внесло некоторое замешательство в среду красноармейцев. Кого к кому приравняли, то ли предателей к бывшим пленникам, то ли наоборот. При арестах всем полицаям было приказано повязать белые повязки на рукава, какие они носили при оккупации. Без нее оказался лишь бывший начальник управы. Принимавший группы лейтенант, помощник капитана Северова, потребовал от Богомаза повязать на рукав белую тряпку. «Я не носил никаких повязок и отличий», заявил без малейшей робости начальник управы. «Меня весь город знал и знает без этого. К тому же у меня нет даже носового платка». Лейтенант не ожидал такой дерзости со стороны предателя. Однако и сам, не имея платка, чтобы повязать тому, подбежал к Богомазу и, бесцеремонно сдернув с его шеи летний кремовый шарфик, туго намотал его на рукав пальто. «Пусть знают и все другие». Почему-то осердившись, сказал помощник следователя и направился было в канцелярию. «Любезный!» — остановил Богомаз лейтенанта. Тот обернулся и не скоро нашелся, что сказать на такое необычное обращение. «Я для тебя не любезный!» — отчеканил энквидист. «Товарищ командир!» — поправился начальник управы. «И тем более не товарищ!» — с той же непримиримостью отговорился особист. «Но и не судья еще», — с иронией проговорил Богомаз. Распахнул пальто, вытянул за цепочку из кармашка жилетки оловянную лепеху часов Павел Буре, отщелкнул крышку и спросил подрастерявшегося лейтенанта: «Скажите-ка, молодой человек, который час? А то мои верные подвели меня, остановились». Лейтенант, не имея часов, и, как бы оскорбившись этим, дерзко выпалил: «Ваши часы остановились навсегда». Он чуть было не козырнул со зла, но, спохватившись, поправил портупею на плече и зашагал прочь. «И все-таки молодой человек!» Багамас снова окликнул особиста. «Раз так, поторопите свое начальство, чтобы скорее расстреляли нас, и нам, и вам будет легче». Но помощник следователя сделал вид, что этих слов не слышит. Поражаясь непривычно странным разговором, Назар Кондаков оттер полой шинели слезы на щетинистом лице и, помолившись в душе, выбрался из шалаша наружу. Поглядев полицаев, сбившихся тесной кучкой, он смело подошел к ним и, поздоровавшись, бесцеремонно, как бы по-свойски спросил: «И много нагрешили изменщики?» «Они более вашего брата», — в том же тоне ответил Богомаз. «Видит Бог, крови ни капельки на наших руках», — живо встрял в разговор один из рядовых полицаев. Все они были в преклонных годах, мужицкого складу и виду. Не походил на полицаев лишь Богомаз. Похудевшее и спитое лицо его, блеклые спокойные глаза больше выражали предельную усталость и безразличие к своей судьбе, чем испуг. В глазах остальных — отчаяние и покаяние. «Чего говорить зазря?» — осадил второй полицай первого. «Была и кровушка». И он, словно на исповеди, рассказал о том, как по доносу одного из полицаев, который потом удрал с отступающими немцами, гитлеровцы расправились с одной многодушной еврейской семьей. Был расстрелян Абрам Бауман с женой, с 8 детьми и 10-месячной внучкой. Беднее его в Плавске, наверное, и не жил никто. «Небось, большевик был?» — спроста поинтересовался Назар. «Какой тебе большевик? Портняжничал Абрам», — принялся пояснять полицай. «Весь большевизм его в том и был, что обшивал да обрежал местное начальство да их чад. Так ни за что расхлопали. У немцев ведь такая мода на евреев. Еще одного парнишку лет 16, тоже еврейчика, Мулю Эскина, тоже чикнули. Парень-то по баловству попался. Патронами карманы набил, вроде как для партизанства. Ну и вот тут вот за парками сцапали, на месте порешили. Бойкий был малый. До войны на первомайских и прочих митингах речи читал и стишки свои. Дочитался, елки-палки. Была-была кровушка, чего говорить. Ну, тогда и вам, мужички, по грехам заслуга воздастся. То ли жалеючи, то ли с тайной мстительностью, сказал Назар. Терпите. Пока шел этот горький разговор, в лагерь ввели еще одного полицая. Его сопровождали два бойца-энковидиста. Белизна и ладность их полушубков, молодость и нарочитое озорство до смешного разнились с тем, кого привели. Дырявый овчинный кожушок, такая же трухлявая шапка-малахайка, растоптанные подшитые валенки, крохотные, чуть видимые глаза и просыпанная бороденка. Так и казалось, что бравые молодцы поймали не преступника, а в сказочных дебрях отловили старичка-лесовичка. «Не шепчите, ваше благородие, не шепчите! Моченьки нетути, ваше благородие!» — молил о пощаде идти потише старик. Как только подвели и втолкнули его в кучку полицаев, Назар узнал деда Федяку, конюха и возчика местной управы. «А все из-за вас, ваше благородие!» — с упреком он обратился к Богомазу. «Я ударный колхозник, грамотки, вымпылы получал, на стенке почета висел, а теперь еще, по вашей милости, изменщики записали. Пойми жизнью такую!» — захныкал старик, и потекла слеза на сивую бороденку помимо его воли. Назар как мог успокоил Федяку, и тот, сгоняя досаду с души и сбиваясь на петушиный хрип, стал горячо защищаться. «Я в 5-м годе на японцев в штыки ходил. Все ваши благородия до самого генерала мне честь отдавали, когда на мою грудь Егория нацепили. А тут, вишь ты, изменщики определили. Изменщик тот, кто на Россиюшку нашу войну накликал. Они в Москвах сидят, да кофеи с церемониями гоняют, а нас за проволоку гуртуют. Придет время, Бог всех рассудит, — успокоил Федяку Назар и повел его в шалаш погреться.